Сетак и не так. Тебя по-прежнему люблю. По заснеженному городу неспешно бреду. Когда-нибудь я тебе приду, и в ночном бреду скажу, что люблю. Все так и не так. Тебя по-прежнему люблю. По заснеженному городу неспешно бреду. По заснеженному городу неспешно бреду. По заснеженному городу неспешно бреду. По заснеженному городу